Именно он, этот голос, заставлял листья трепетать, кузнечиков прыгать, пчел жужжать. И девушки чувствовали, хоть и не признавали себе, что именно он, этот голос, был повинен в том, что они трепетали, как листья, жужжали, как пчелы, и носились в припрыжку по траве, как кузнечики. Они не пытались бежать от этого голоса. Они уединялись с ним здесь, чтобы лучше слышать, глубже осознать его, привыкнуть к нему. «Рассыпанная проса!» запевала вдруг какая-нибудь из девушек, и остальные тотчас подхватывали. «Цыпленок подберет, а нашей любви, мой милый, и смерть не разорвет». Они пели, многозначительно улыбаясь и глядя друг другу в лицо с видом заговорщиц, испуганные и восхищенные собственной смелостью. И тайна, скрывавшаяся под словами, окутывала их сладостным и грешным дремотным туманом. Амедее больше всего в песенке нравился цыпленок, тот, что склевывал просеные зернышки, желтый и пушистый. Сквозь узор колеблющихся веток проглядывало вдруг синее, задумчивое око моря, и тогда их сразу тянуло к волнам. Место, облюбованное ими для купанья, было тихое, уединенное. Одно лишь море могло увидеть их наготу. А раз они скрывались, значит, знали зачем, знали, что есть тому причина. Море слепило взгляд своим сверканьем, из всплескивающих волн выглядывали то розовое бедро, то беломраморный живот, то крепкий шероховатый сосок. После купанья они валялись на горячем песке, обратив к небу суженные от яркого солнца зрачки. Голос, доносившийся из того другого мира, гудел теперь у них в висках. Они прислушивались, замирая в смятении, полные неодолимой радости, как дети, ожидающие подарка. Когда вошла Кариса, Медея расчесывала волосы. Поспешно скрепив их на затылке, она отложила зеркало. «Как ты красива!» — сказала Кариса. Медея улыбнулась и бросила быстрый взгляд в зеркало. Кариса подсела к сестре, поцеловала ее в лоб и сказала еще раз, что Медея очень красива. Кариса умела подольститься и никогда не скупилась на похвалы другим. Она нисколько не сомневалась, что сама красивее всех, но красотой своей никому не колола глаза, а хотела, чтобы все добровольно признавали ее превосходство. Поэтому Кариса никогда не забывала подкупать других. Отказать кому-нибудь в ласковом слове было, по ее мнению, так же предосудительно, как прийти к больному без гостинца. Медея не была дурнушкой, но и красавицей ее нельзя было назвать. Внешность у нее была изменчива, как погода. Не только черты лица, но все тело и даже цвет глаз. Нежно и розовое в эту минуту, как цветущая ветка персика, она могла через мгновение стать похожа на загнанного зверя, в чьих глазах затаились ярость и тоска. «Твой муж будет думать, что он грезит, и бояться пробуждения», — сказала Кариса. Медея улыбнулась. «Что это за платье на тебе?» — спросила Кариса и провела рукой по ее груди. Медея посмотрела на свое платье. «Я всеобщая нянька, для себя времени не остается», — сказала Кариса, улыбнувшись в свою очередь. Обе довольно долго молчали. Кариса вдруг загрустила и уставилась в половицу перед собой. А Медея не знала, что сказать. С облегчением услышала она голос сестры. «Скатертью дорожка хоть в самую преисподнюю, всем, кому я не нужна, и мужу, и детям. Даже судно я должна мужу выносить. Служанки стыдится, а меня нет». Медея вся напряглась. Ни о чем подобном они с Карисой никогда прежде не разговаривали. Медея знала, что девушки выходят замуж и делают себе кумиров из мужей, как настоящие рабыни храма, крутятся, хлопочут в своих домах. Но это происходило в другом мире, о котором Медея ничего не знала, кроме глупого стишка, что распевали ее рабыни в саду Дариачанги. Этот мир был обителью Карисы. Правда, Медея и Кариса были сестры, но отличались друг от друга, как вино и вода. Медея принадлежала божеству, а Кариса — мужчине. Тетушка Камар с самого начала назначила Медею рабыней Луны. И, возможно, поэтому Медея никогда и не помышляла об иной жизни. И детство ее было необычным. Единственную куклу, которую Медея смастерила сама, она прятала до ныне под изголовьем, скрывала, как незаконного ребенка. Чувствовала, что и эта кукла была посланцем из другого, запретного мира и тянула туда Медею. А Медея боялась даже посмотреть в ту сторону. Тотчас же вставали перед ее взором сверкающие глаза тетушки Камар и ее крючковатый, как клюв хищной птицы, палец. Знание, полученное по наследству от тетки, как тяжелый камень, придавило гнездившуюся в глубине ее существа женственность, загораживало ей свет и воздух, не давало поднять голову. Медея еще не ведала, что именно этот крохотный, на время заглушенный побег ее женственности, изначальный дар природы, а незнание ее тайн, полученное от тетки, будет направлять всю ее жизнь. Это было другое знание. Оно пока еще дремало во мраке, хотя уже шевелилось во сне, как забывшийся грезами пленник при звуке шагов тюремщика. Шаги приближались, кружили над ямой тюрьмой, становились все громче. Медея вся сжалась, охваченная ознобом. Кариса звонко расхохоталась. «Я так напугала тебя, что ты теперь, наверное, никогда не поднимешь взгляда на мужчину».